8 месяцев назад. Нью-Хэвен, Коннектикут. Это она, моя маленькая девочка. Снег кукурузными хлопьями засыпал ее новую розовую шапочку. У Айви было 3 зимние шапки. Но эту я видела впервые. Крупная вязка, завязочки с кисточками болтались у бороды. А вертлявый помпон все скакал в разные стороны и продолжал покрываться белым кружевом января. Моя малышка утаптывала пористый снежок площади, внимательно разглядывая собственные следы. Играла в паровозик и улыбалась так широко, словно никогда не видела ничего прекраснее протекторов собственных сапожек, выписывая круги вокруг других детей, пока не соединилась с собственными следами. Так я и нашла ее. Все время шла по следам, веря, что однажды они приведут меня к дочери. Нужно было лишь дождаться снега, на котором следы проявятся чуть сильнее. Я уже несколько минут наблюдала за ней с самой дальней скамейки. И чем дольше смотрела, тем сильнее понимала. Это она. Календарные листы отрывались быстрее, чем город успевал адаптироваться к погоде. За сухим и холодным декабрем принесли снежные вихри и одарили Нью-Хэвен долгожданными сугробами. Весь месяц я все так же безрезультатно слонялась по улицам, хотя ветра унесли не только последние надежды, но и объявление «Пропала девочка», на которое принтер, ближайший к дому печатной студии, уже устал изводить чернила. Объявления с фотографией Айви сменяли старые или пропавшие, звонков поступало все меньше, а в городе не осталось уголка, где бы я не искала дочь. Под удар моего безуспешного расследования попали и соседские городки, лесные массивы и прибрежные пустоши. Вот только что-то все равно вело меня в Нью-Хэвен. Что-то намекало, что подсказки стоит искать здесь. Я достала всех соседей, знакомых и даже тех, кто мимолетно засветился в нашей жизни. Приходила к ним домой, заваливала вопросами и переспрашивала все по 1000 раз. Пыталась выведать, могли ли они как-то случайно обзавестись ключами от нашего дома или передать экземпляр кому-то еще. Не слышали ли они сплетен о нашей семье и угрожающих обещаний в адрес меня или Рика. В конце концов, мои допросы разорвали связи со всеми, с кем когда-то их удалось построить. И вот они следы. Я устала волочить длинный пуховик по снежным дорогам, что еще не успели расчистить, и зашла в парк Уэст-Рок, куда мы часто заглядывали с Айви на детскую площадку. Она любила не только качели на цепочке, что уносили ее высоко в небеса, но и веревочные домики, и зверят на фасадах горок и песочниц. Здесь она повстречала многих из своих друзей, а я – многих из их матерей, которые вели скучные беседы лишь о достижениях своих чад, пока я молча кивала и любовно смотрела на свое чудо. Какая разница? За сколько твой ребенок складывает башенку из кубиков? В какой очередной ненужный кружок он пошел? Или насколько правильно и в то же время безвкусный его рацион? Главное, что твое чудо просто рядом. Не в этом ли счастье? Я села подальше от суматохи и детских криков, чтобы немного перевести дух. А потом увидела ее, девочку, точь-в-точь похожую на мою Айви. По возрасту подходила. Те же глаза шоколадной бобы, тот же белесый хвостик, торчащий из-под шапки, даже походка та же. И, о боже, такой же заяц, мистер Зефирка. Она сжимала его пальчиками в розовых перчатках и таскала за собой, вымазывая длинные уши, снежное месиво под ногами. Это не может быть совпадением. Дурацкий заяц, который Айви повсюду таскала с собой, привел меня к ней, указал дорогу. Девочка рисовала следы на свежем снегу, а когда снегопад усилился, вдруг откинула голову назад и стала ловить ртом снежинки. Чудо природы таяло на чуде человеческом. Казалось, малышка не замечала детей кругом, что носились и потели под толстым слоем одежек. Она наслаждалась временем наедине сама с собой и снежинками, ласкающими ее фарфоровые щечки, покрытые румянцем мороза. Айви тоже была такой. Мир снаружи для нее значил гораздо меньше мира внутри. Никого поблизости. Точно малышка сама притопала сюда по старой памяти. Группа женщин щебетала в сторонке, держа термосы или стаканчики с чем-то горячим, почти не глядя на собственных детей. С кем она пришла? А может, сбежала из лап того, кто однажды утащил ее прямо из кроватки? Я больше не могла просто смотреть. Поднявшись со скамейки, я осторожно приблизилась, слыша лишь топот своего сердца, а не гвалт десятков голосов. Девочка стояла ко мне спиной, и помпон заслонял часть лица, все еще откинувшегося к небу. Мне нужно взглянуть на черты ее лица. Не может быть, чтобы какой-то другой ребенок был точной копией моей Айви. Точно двух близнецов разлучили при рождении, а мне ничего не сказали. Никому, похоже, не было дела до моего любопытства. Я сделала еще шаг и еще, пока девочка не оказалась на расстоянии вытянутой руки. «Айви?» – позвала я, и девочка тут же оставила игру со снежинками, развернулась, отчего кисточки на шапке исписали карусель и мягко стукнулись о ее носик. «Эти глаза!» Шоколадные глаза моей дочери, желтоватой радужкой по краю. Точно солнце оставило свои лучи на чашке кофе. «Айви, это я!» — чуть громче сказала я, когда слезы уже застилали обзор, отчего девочка превратилась лишь в мутный силуэт. «Твоя мама!» «Вы не моя мама!» — возразила девочка и слегка нахмурилась. «Ее попросили так сказать. Запутали, внушили, стерли воспоминания обманом. Но я верну их. Достаточно коснуться моей девочки, и она сразу вспомнит свою маму, что укладывала ее спать, плела косички из непослушных волос и играла с ней и еще с тремя плюшевыми игрушками в чаепитии». «Это я, милая», — повторила я и взяла ее за руку. Перепонки тут же взорвались резким звуком. Визг разнесся по всему парку, остановив время, остановив всех. Сотни лиц обернулись на нас, питали детский крик, среагировали на детский ужас. «Что вы делаете?» – послышалось со стороны. «Перестань, прошу тебя», – попросила я, но девочка орала, захлебываясь слезами и пыталась выдрать руку, тащась назад. «Оставьте ее!» «Ладно, ладно, только не кричи!» Я отпустила рукавицу, и девочка по инерции полетела назад, выпустив игрушку. Они оба упали в снежную пучину, но плюшевый заяц оказался более стойким и не выпустил ни слезинки, когда как его хозяйка уже вовсю выла, глотая сопли вместе с падающими снежинками. Кто-то пихнул меня в грудь, заставив отступить назад. Женщина с кучерявыми волосами загородила от меня девочку, а другая подлетела к ней и стала утешать. «Она сделала тебе больно? Что она хотела?» – лепетала та. «Ясное дело, что?» – с ненавистью подхватила ее подруга, сжигая меня дотла одним взглядом. «Я уже вызвала полицию», – вставил еще один женский голос где-то за спиной. «Одна женщина способна развернуть планету в другом направлении ради своего дитя. На что же способна целая стая, которая объединится против угрозы? Грызться за безопасность ребенка до костей. И мои кости сейчас находились в зоне повышенного риска. Их собирались разобрать на суп. Не нужно полиции, я... Отступить не получилось, ведь меня взяли в осадное кольцо. Оставалось лишь прыгать глазами с одного разъяренного лица на другое. Просто ошиблась. Ошиблась она, похитительница детей. Ничего, сейчас с ней разберутся. Несколько месяцев я почти в одиночку гонялась за похитителями, а теперь меня саму причислили к ним. Знали бы они, Тогда ни за что бы не одарили меня таким титулом. Долгое время наши с Риком лица украшали первые полосы газет, отчего все любители прессы непременно узнавали нас на улице. Но как только шторм вокруг нашей семьи улегся, о нас забыли. А может, плотная шапка, натянутая по самые брови, и пухлый пуховик сошли за идеальное прикрытие? Во мне не разглядели Оливию Беннет, женщину, что упустила дочь прямо из детской в двух шагах от постели, где блаженно спала с перебором промилле в кровати? Порой глаза видят лишь то, что хотят видеть. Вся детская площадка загремела осуждениями, пока женщина утирала слезы девочки, видимо, дочери, и поднимала на руки. Мистер Зефирка все так же валялся на снегу, забытый и замерзший. Айви никогда бы не бросила своего лучшего друга. Я и правда ошиблась. Это была не она. Почти не слыша голосов вокруг, я разглядывала лицо девочки и теперь находила в нем столько различий с Айви, что сама удивлялась, как могла перепутать. Носик не такой вздернутый, губы намного тоньше, а над бровью горошинка родинки, которой не было у моей дочки. Мой больной разум просто хотел, чтобы это была она. В отчаянии может привидеться даже жираф на заднем дворе. Сквозь голые стволы деревьев, выделяющиеся темными полосами на фоне белесого снежного океана, я заметила патрульную машину, из которой выходят двое. Эти женщины не врали. Полиция уже на подходе. Мне никак нельзя связываться с ними. Что им сказать? Как объяснить, почему я приставала к 4-летнему ребенку средь бела дня? Меня заклеймят на весь город. Нужно бежать, пока еще есть время. Простите, мне очень жаль, забормотала я и попыталась выйти из ловушки, но меня не пустили. Кто-то схватил за руку и дернул, чтобы я стояла на месте. Пришлось снова оправдываться. Я не хотела ничего плохого. Полиция разберется, хотела или нет. Оскалилась кучерявая женщина передо мной. Конечно, я могла бы вырваться из не такой уж крепкой хватки и устроить марафон по сугробам, но я не оттолкнула свою захватчицу и не побежала, тем более что прыткие полицейские уже преодолели полосу нанесенных снегопадом препятствий и успели заметить каждую черточку моего лица. Так, что у нас здесь? Несерьезный голос пробился сквозь снегопад, недовольный ропот и стихающий плач обиженной девочки. Минут 15 ушло на то, чтобы оценить ситуацию и выслушать все стороны конфликта. Вот только моя сторона оказалась в меньшинстве и проиграла налетевшим стервятницам. Как бы я ни объясняла свой порыв подойти к девочке, как бы ни клялась, что не собиралась красть ее прямо посреди детской площадки, как бы ни убеждала, что я не похитительница и не растлительница малолеток, вердикт мне вынесли непоколебимый. «Поедем в участок, там разберемся», — строго произнес офицер за 50 с усами, в которых путались снежинки. Поправив фуражку, он взял меня под локоть и повел за собой, пока его более молодой напарник раздавал поручение удовлетворенным дамам явиться в участок на Гоф-авеню и подать заявление, как полагается. Снег скрипел под ногами громче, чем мои зубы от досады. Мужчина, который представился офицером Айолой, почти тащил меня к машине, извергая ауру осуждения и злости. Слишком близко к сердцу он принял это происшествие, если у столь грубых людей анатомии вообще предусмотрено сердце. «Почему вы мне не верите?» – спросила я, заплетаясь в пуховике. «У меня трое внуков, дамочка!» – с жестокостью выплюнул он в ответ. «И я расплющил бы любого из таких, как вы, одним пальцем левой руки!» «Таких, как я?» Невообразимым образом, по собственной глупости и не из здорового ума, я попала в черный список всех родителей города. Сражаться за свое честное имя не имело смысла, по крайней мере здесь и сейчас, под ливнем снега и предрассудками старого копа. В участке на Гофф-стрит меня запихнули в холодную камеру к двум женщинам неопределенного возраста, но уж точно определенной профессии. Рваная сеточка на колготках, юбки короче светового дня в январе и яркий макияж, с которым я бы не вышла даже на арену цирка. Привычные к казематам и наручникам, они умудрялись шутить и смеяться, но главное, не приставали ко мне. Хоть я и выбивалась из общей картины тюрьмы своим светлым пуховиком, удрученной физиономией и аурой жертвы. Едва решетку закрыли за мной на ключ, я попросила своего усатого конвоира о звонке, но он слишком сурово отреагировал на просьбу, молча поигрывая усами и моими нервами. «По регламенту мне положен один звонок, офицер, разве нет?» С мужем-адвокатом волей-неволей научишься пользоваться правами и свободами человека. Было заметно, как не хочется копу идти на уступки закону и ублажать права потенциальной похитительницы детей. Но правила действуют по обе стороны решетки. Мне принесли телефон и протянули через прутья с холодцой и словами: «У вас ровно минута». В моих руках оказался не просто кирпичик с кнопками, а мой выход на свободу. Один звонок Рику, и он примчится сюда с удостоверением и находчивостью адвоката уже через 5 минут, вызволив меня из заточения. Но набрав первые цифры его номера, я вдруг замерла. Рик занимался своим важным делом и думал, что я, как праведная домохозяйка, сижу дома и готовлю что-нибудь на ужин, считая минуты до его прихода. Но уж никак не торчу в полицейском участке на пару с двумя леди легкого поведения. У нас и так не все гладко, чтобы мять остатки нашего брака еще и арестом. Как же он разозлится, когда мой звонок вырвет его из обихода жизни, который он настроил за эти месяцы, когда увидит меня здесь, когда поймет, что я нарушила обещание и продолжаю искать Айви везде и неизвестно где одновременно, да еще и набрасываясь на чужих детей. «Часики тикают», — напомнил офицер Айола, не без удовольствия постукивая по циферблату наручных часов. Я рисковала и вовсе никому не дозвониться, истратив попытку на размышление, и все же набрала номер, который уже точно помнила наизусть. «Это Оливия Беннет», — сказала я в трубку. «Извините, что я вас беспокою, но мне нужна помощь. Я в участке на Гофф-стрит. Меня арестовали». Старый коп только хмыкнул, когда я отдала ему телефон и приготовилась ждать. Кому бы я ни позвонила, он не думал, что один единственный звонок сможет спасти меня от нелестной участи. Похитители детей так просто не отделываются. Но как же он удивился и даже весь побагровел, когда через 20 минут подошел к камере и зазвенел ключами. «Вы свободны», – безрадостно оповестил он и шикнул на моих сокамерниц, которые тоже не пришли в восторг от моего освобождения, хотя я просидела гораздо меньше их двоих. «Но будь моя воля, такие, как вы, сидели бы за решеткой до конца своих дней». Я не стала возражать, обороняться и доказывать свою невиновность старому хрычу в форме. Чем громче кричишь о невиновности, тем меньше тебе верят. Если бы только Айола или любая из тех женщин на площадке Уэст-Рока вспомнили мое лицо и мое горе, они бы так не точили зубы. Каждый может оступиться или пойти по ложному следу. Меня они завели не только в тюрьму, но и в отчаяние. У стойки дежурного меня уже поджидал детектив Портер, о чем-то толкуя со вторым полицейским, что приехал по вызову в парк Уэст-Рок задерживать особо опасную похитительницу детей. Его рука успевала что-то писать на бланке, но замерла, когда он поднял глаза и увидел в проходе меня. Растрепанную, сумасшедшую, в мятом пуховике и полном раскаянии. Новый образ, примеренный на себя. «Простите, детектив, это недоразумение», проваливаясь под кафельный пол участка, от стыда заверила я его. «Подождите меня в машине», только и был ответ. Как всегда, спокойный и ровный. как галстук Рика, ошпаренный отпаривателем. Если холодок и коснулся моей кожи, то исходил он не от Уэйна Портера, а из подвижных дверей, что то и дело открывались и закрывались, морозя холл участка уличной стужей. Детектив протянул ключи от своего Форда и больше не удостоил меня ни гранула своего внимания, возвращаясь к беседе с полицейским, который поглядывал не очень-то одобрительно. Женщина рядом с ним, в брючном костюме, элегантном драповом пальто, бурно выясняла что-то с другим представителем закона, но, увидев меня, замолчала и проводила глазами до самого выхода. Узнала во мне несчастную из новостей, что плохо присматривать за детьми? Машина детектива обнаружилась на узкой парковке вдоль здания полиции. Тепло все еще вырывалось из-под решетки радиатора, еще не остывшего после прибытия хозяина. Снежинки уже успели низкими пиками облепить крышу, лобовое стекло и покатые фары, которые блеснули в приветствии, когда я открыла замки кнопкой ключа. Забравшись на пассажирское сиденье, я стала ждать освободителя. Продрогший салон автомобиля был всяко лучше отопленных тюремных камер. Пока снег заметал лобовое и скрывал от меня мир так же, как и меня от мира, меня разъедало стыдом от того, что детектив Портер разбирается с последствиями моей одержимости. Что первым делом я позвонила ему, а не мужу. Что та сила, которую я выставляла на показ, на самом деле оказалась обычной слабостью. И половина парка Уэст-Рок, как и половина участка на Гофф-стрит, теперь знали об этом. Дверь открылась, и снежная шапка шлепнулась на землю. Меня осыпало снежинками, ворвавшимся в салон вместе с запахом мужского бальзама после бритья. Вместе с молчанием детектива Портера, истинный мотив которого мне было не разгадать. Температура в машине упала еще на несколько градусов, однако мне стало жарко, и я оттянула ворот свитера, чтобы тот ненароком не задушил меня. «Я все уладил», — сказал детектив, будто всего-то сдал пиджак в химчистку, чтобы вывели непобедимое пятно от красного вина. «Вам не станут предъявлять никаких обвинений». «Спасибо», — еле выговорила я, стараясь не смотреть на сторону спасителя. «Боже, мне ужасно стыдно и ужасно жаль, что втянула вас во все это. Не знаю, что на меня нашло. Просто я отвернулась к боковому стеклу, с которым было проще разговаривать. Та девочка в парке — точная копия Айви. И я не сдержалась. Хотела только взглянуть на нее поближе, но меня приняли за... Неважно, что случилось. Теперь все позади. Как и моя счастливая семья. Вы наверняка считаете меня сумасшедшей и уже жалеете, что взялись за наше дело тогда. Детектив Портер только глубоко вздохнул, лишая нас обоих бесценных атомов кислорода. У меня никогда не было детей, Оливия, чтобы судить вас за ваше горе. Вы не сумасшедшая. Вы просто мать, потерявшая ребенка. Вы просто пытаетесь найти ее и вернуть домой. То, что вы продолжаете бороться, я восхищаюсь вашей силой. Силой? Нервно усмехнулась я. По-моему, только слабаки слоняются по улицам без дела и нападают на беззащитных детей. Слабаки сидят дома или продолжают вести свою никчемную жизнь, миссис Беннет. Камень в огород Рика, удар ниже пояса, ведь Рик уже через месяц словно позабыл о том, что когда-то у него была дочь, маленькая девочка, которую он таскал на плечах, и показывал, как вязать узлы, чтобы вить из него веревки. Горести богачей и потенциальных преступников волновали его больше, чем поиски Айви. Так казалось. Но, конечно, не все показания оказываются правдивыми, даже под присягой в суде. «Кто знает, как я повел бы себя на вашем месте», — сказал детектив. Наверняка просто спился бы и валялся в какой-нибудь канаве. В это слабо верится. Он заставил меня улыбнуться. «Вы ведь не пьете?» «Никогда не поздно начать», — усмехнулся он в ответ и потянулся к замку зажигания. «Я отвезу вас домой». «Нет», — почти выкрикнула я, сама поражаясь нежеланию и протесту, что поднялись внутри. «Только не домой. Я не могу больше находиться в этих стенах. Там слишком тихо». Форд затарахтел, зашевелил дворниками, отряхнул стекло от снежных наносов, постепенно стал распылять тепло и согревать мои озябшие лодыжки. «Тогда придется вам составить мне компанию. Уже половина третьего, а я еще даже не завтракал. Когда я в последний раз ела, где-то за пределами удручающей кухни. Голод стал почти незаметным на фоне той боли, что исходило от раненого сердца. Я перестала его замечать из-за пустоты, что зияло внутри, поедая все органы и ткани. Но как только детектив Портер предложил перекусить с ним где-нибудь вне одинокого холодного дома, в животе что-то закружилось, заурчало и послало сигнал в мозг о том, насколько я оголодала. Не откажусь от чего-нибудь теплого. Тогда пристегнитесь. Wolfs & Doyle подают самую теплую пиццу с пепперони и самую вкусную в городе. Детектив положил руки на руль и повернул голову назад, чтобы выехать с парковочного места, но замер как вкопанный, когда я положила на его руку свою. Медленно перевел глаза на меня, словно только сейчас обратил внимание, что рядом сидит женщина. «Спасибо вам, детектив Портер, за все. Мне кажется, пора уже перейти на «ты», раз уж я вытащил вас из тюрьмы». Он улыбнулся, так открыто и безоруживающе, что я тут же согрелась, хотя печка еще не успела распылиться на все обороты. «Хорошо, Уэйн,